Глава 10. Ты совсем сдурел? Возмущаясь, стараясь контролировать голос, чтобы не разбудить и не испугать Ромку. Я сажусь на кровати и натягиваю одеяло на грудь, прижимая его крепко, и как назло надела пижаму, шорты, майка, хотя обычно и дома-то предпочитаю спать в футболках. А тут какую скрайс в чемодане получилось вытащить, ту и надела, сегодня не разбирала их, просто поставила у шкафа, отложив это на завтра. Нажинский как раз стаскивает рубашку, когда резко оборачивается на мой голос. Даже в слабом свете из окна вижу изумление на его лице. «А ты тут какого черта забыла?» «В смысле? Ты сам нас притащил в свою квартиру?» Огрызаясь, начинаю понимать свою фатальную ошибку. «В моей спальне. Ты сказал занимать любую». Мой голос становится тише. Вместо испуга я уже начинаю испытывать смущение. Я выбрала ту, что ближе к спальне ребенка. А то, что она твоя, не знала. Я действительно не определила, что эта комната занята. Заглянула в одну, вторую, третью. Все практически одинаковые. Только цветом покрывала и штор различались. И если это комната хозяина квартиры, она ведь должна была как-то отличаться, да? Ну там... Носки где-то лежать, рубашка, может, оставленная, зарядная от смартфона в розетке, флакон туалетной воды на столе. Ну, хоть чем-то, хоть как-то. Запахом от постельного белья, к примеру. Которое как раз сменила Людмила Васильевна. Да уж, Соня, вот ты попала. Шкафы и ящики-то я не заглянула. Чемоданы так оставила. Решила завтра разобрать. Ну и все же, разве в единственной жилой комнате, в огромной квартире не должен быть дух хозяина? Но эта спальня столь же идеально стерильна, как и остальные. «Я прошу прощения», — бормочу, старательно отводя глаза от его полуобнаженного тела. «Не поняла, что это твоя спальня, а в шкафы не успела заглянуть. Я пойду». Я пытаюсь выползти из-под одеяла, и хоть на мне пижама, но ощущаю я себя под взглядом Нажинского абсолютно голой, а он стоит себе, скрестив руки на груди, и смотрит, прищурившись. «Так и будешь пялиться?» — спрашиваю сердито. «Я уже видел тебя обнаженной, чего стесняться?» — поднимает саркастично бровь. 5 лет назад, и всего один раз. Задыхаюсь я от смущения и возмущения. Такое ощущение, что у него совсем нет понятия чужих границ, и физических в том числе. А возмутившись, я отбрасываю одеяло и вытягиваюсь перед мужчиной в полный рост. И понимаю, это уже только когда его тяжелый взгляд скользит по моему телу медленно вниз. Сглатываю и замираю, словно меня лишили возможности двигаться. Кожа покрывается мурашками, и мне становится немного жарко. Это состояние длится всего мгновение, но оно пугает меня тем, что я будто волю теряю, как попавшая в паутину жертва перед пауком. «Оставайся сегодня здесь, уже поздно». Немного откашлявшись, хрипловато говорит Нажинский, а потом уходит, прихватив с собой свою рубашку. Я выдыхаю и бросаюсь к закрывшейся двери, чтобы защелкнуть замок, и лишь взявшись за него, понимаю, что это, наверное, не будет иметь смысла. Это его спальня, его квартира. Уж думаю, ключи, если ему понадобится войти, он найдет. Да и вдруг Ромка ночью в чужом доме испугается. Он хоть и принял решение спать один, все же не перестал быть 4-летним маленьким мальчиком. И я ему сказала, что буду спать в соседней комнате, и он, если ему захочется, может ночью прийти ко мне. Так что, справившись с собой, двери я не запираю. Возвращаюсь к постели и забираюсь под одеяло. Укутываюсь до самого носа, хотя буквально пару минут назад меня так мощно бросило в жар. Сейчас же наоборот, начало едва ли не морозить. Я подтягиваю к животу колени и пытаюсь дышать размеренно, чтобы скорее расслабиться и уснуть. Плавный вдох и медленный длинный выдох. Но сердце все равно колотится быстро и никак не хочет успокаиваться. Провертевшись 20 минут, я даже встаю, набрасываю халат, плотно его запахнув, и иду в комнату Ромки. Поправляю одеяло на нем, целую в лоб, вдыхая родной запах. И только тогда успокаиваюсь. Лишь после контакта с родным человеком, вернувшись в постель, получается уснуть. Утром меня будет Ромка, забираясь под одеяло и прижимая к моим лодыжкам свои холодные ступни. Опять, наверное, сбросил ночью одеяло и замерз. Его как младенца, хоть пеленай на ночь или в конверт заворачивай. А носочки на ночь надевать не хочет, говорит неприятно. «Иди сюда, сладкий». прижимаю к груди его голову, когда сам он меня обнимает, утыкаясь носиком в плечо. И так мы дремлем еще какое-то время. Когда встаем, Нажинский уже, судя по всему, уехал. И кажется, мистер Идеальность даже не идеальный оставил чашку на мойке, но помытую. С таким его режимом мне для важного разговора действительно придется караулить его в спальне или сообщение в мессенджере писать. «Мам, а Людмила Васильевна сегодня придет?» Спрашивает Ромка, взбираясь на высокий барный стул у кухонной стойки в ожидании своего традиционного утреннего бутерброда с маслом и сыром. «Думаю, да». Ставлю скорее тарелку на столешницу и спешу придержать сына. Уж слишком высоко для его роста он вскарабкался. «Ромашка, осторожнее, стул высокий». «А на площадку мы гулять пойдем? Тут красивая, я в окно видел». «Конечно, пойдем. Ты только осторожнее с окнами, когда выглядываешь. Тут очень высоко, так что не пытайся открыть их». Вообще, я первым делом проверила, стоят ли ограничители в детской комнате. И, признаюсь, их наличие меня удивило. «А бабушке позвоним? Покажем по видео нашу новую квартиру?» «Сынок, позвоним. Но квартиру сильно показывать не будем. Она ведь не наша, а папина». «А какая разница?» «Есть разница, зайчик». Ему, наблюдавшему за другими полными семьями, сложно объяснить такие нюансы, чтобы лишний раз не травмировать. Так что в таких темах мне следует быть очень осторожной и гибкой. Не хочется и расстраивать, но и излишне обнадеживать тоже. Самой бы многое понять и разобраться. Я, немного испачкавшись, отхожу в ванную под лестницей, пока Ромка лопает бутерброд с чаем, когда слышу, как щелкает замок двери. Наверное, Людмила Васильевна пришла. «Привет, малыш!» Слышу женский голос, но принадлежит он кому-то, кто куда моложе Людмилы Васильевны. «Меня зовут Кристина. Твой папа о тебе рассказывал». «Вау, да неужели? Еще одна домработница!»